Я облизал губы. Вина все-таки не хватает. Без него красноречие не то. Тогда я подумал, пожалуй, Ингл не был настроен против вашего отца. Приезжал о чем-то спросить. Быть может, о графе Н. Но самого лорда Фелиона не подозревал. Тогда Фелион не убийца. И под подозрением остаетесь, нижайше прошу простить, вы одна. Вернемся к Расмусу, который не заметил вас ночью в холле. Тут вот что занятно. При первой встрече я не смог отлепить от вас взгляд. А сэр Расмус на вас совсем не смотрит, будто нарочно. Хотя служит, как верный пес. Звереет, стоит мне сказать ваше имя. И служанки его сердце не трогают. Видимо, кем-то оно занято. А вы, в свою очередь, зовете его просто Расмус, без сэра. Так очень близкие люди делают. И не рветесь из дому, хотя давно созрели. А когда я нахальничал, вы приняли со злостью, но без смущения. Стало ясно. Имеете опыт в любовных делах, переросли уже девичий стыд. Эх, миледи, вам бы стоило тогда покраснеть. Румянец стал бы оправданием. Она держалась хорошо. Без страха и паники, ровно спросила. Так отчего запил Джон? И зачем цветок? Я улыбнулся. Умная девочка. Джон и цветок пока что не уложились в картину. Я шел в погреб смотреть тело и думал о вас, миледи. Жаль мне вас было. Очень хотелось, чтобы Джон и Цветок каким-то образом вас оправдали. Но тут медведь скинул полотно с трупа, и все перекинулось с ног на голову. Мертвец не барон Ингл. Похож, но не он. Не он? Нет, миледи. Уверены? Клянусь дворянской честью. Простите, сапогом и дыбой. Но кто? Полагаю, некий прохвост, которого наняли ваши братья. Вряд ли их устроило завещание отца в вашу пользу. Поместье еще можно стерпеть, но часы судьбы... Братья выбрали парня, похожего на Ингла по описанию. Раздобыли верительные грамоты, благо при дворе служат. Рассказали ему о порядках в поместье, как вызвать симпатию у вас и отца, где сидит вахта, у кого легче всего купить ключ. И он пришел. Назвался шпорой императрицы, сел с вами за стол, расположил к себе, убедил показать святыню. По движением лордского локтя считал код на второй двери.